Глава 22. Шериф Гудман поплотнее запахнул куртку, пытаясь спастись от холода, и оглядел стоянку возле ночного магазина. Полагаю, они припарковались тут, из чего следует, что они здесь и переодевались. Может быть, выбросили пиджаки и нож где-то поблизости. Нам следует проверить мусорные канистры. «Будете добровольцем?» — спросила Соренсен. «У меня есть помощники, которым нечего делать». «Ладно», — сказала Джулия, — «но, скорее всего, это пустая трата времени. Ставлю доллар против 10, что они бросили пиджаки в багажник машины Дель Фуэнсо, а нож отправили в канализационный люк рядом с бункером». «Вы попытаетесь поставить третий дорожный контрольно-пропускной пункт?» «В Айове нет для этого людей». «Но тогда в Иллинойсе. Если они не покинут автостраду, то почти наверняка доедут до Чикаго. И тогда полицейские из Иллинойса смогут их остановить на границе штата». «Они знают, что сильно рискуют. Дважды им повезло, в третий раз они будут осторожнее. Поедут дальше по проселочным дорогам или где-нибудь затаятся». «Значит, контрольно-пропускных пунктов больше не будет?» «Я считаю, что они бесполезны». «А вы уверены, что они думают, как вы?» «Я стараюсь думать, как они». «Тогда это плохая новость для Карен Дель Фуэнсо», — заметил Гудман. «Им больше не нужна маскировка. Они выбросят ее из машины при первом же удобном случае». «Нет, они не станут так поступать», — сказала Соренсен. «Дель Фуэнсо видела их лица. Они ее убьют». У Ричера сразу же возник вопрос, зачем ставить дорожные посты в двух разных штатах из-за угона машины. Ну, да, наверное, почти наверняка. Потому что угон машины, во время которого хозяин остается в машине, уже не угон, а похищение. Похищение — это очень серьезно. Дело федерального значения, которое будет вести ФБР, единственное агентство, способное координировать деятельность полиции разных штатов. Территория штата была огромной и пустой. Контрольно-пропускные пункты являлись основной мерой борьбы с преступниками, пытающимися скрыться с места преступления, и вертолеты. Ричард видел вертолет с прожектором на высоте 1000 футов. Второй вопрос. Какова вероятность того, что в таком пустынном месте одновременно разыскивают разных преступников? Ответ. Вероятность очень невелика. Можно сказать, пренебрежимо мала. Да, совпадения случаются, но стать свидетелем одного из них уже само по себе не слишком вероятно. А двух — это уже слишком. Вывод. Дорожные посты выставлены для поимки Кинга и Маккуина. Двух парней, а не одного. Почти наверняка. Получалось, что происходящее не имело смысла. И вот почему. Копы на первом контрольно-пропускном пункте в Небраске самым тщательным образом проверяли одиноких водителей. В некотором смысле это вполне объяснимо. Очевидно, одинокий водитель мог для маскировки взять пассажира. Два человека, например, посадили к себе третьего и так далее до бесконечности. Метод сложения. Однако метод вычитания тоже работает. Например, два человека делают вид, что в машине лишь водитель, а второй где-то прячется. Полицейские в Небраске могли проявить бдительность и предвидеть такой маневр. У одиноких водителей проверяли багажники и искали в них не оружие и наркотики, а второго человека. Но полицейским в Небраске не следовало искать двух людей. Они должны были искать машины с тремя пассажирами. Два преступника и жертва похищения, полуголая официантка из бара. Получалось противоречие. И вот в чем оно состояло. Кинг и Маккуин ожидали, что будут проверять машины с тремя людьми, ими самими и Дель Фуэнсо, поэтому они дали ей рубашку. А после того, как они проехали еще пару миль, появился Ричард. Четвертый человек в машине. Метод сложения. Четыре человека, а не три. Маскировка. Хитрость, которая началась с дешевых рубашек, а потом была усилена, когда Ричеру предложили сесть за руль. Маскировка и хитрость, к тому же разбитый нос Джека. Любой полицейский будет введен в заблуждение. Теперь Ричард понял, что когда машина остановилась у развязки, они не спорили о том, стоит ли его подбирать. Разговор шел совсем в других тонах. Кинг и Маккуин повернулись назад к Дель Фуэнсо и обещали сделать ей очень больно, если она их выдаст. Вот что они ей сказали. «Держи рот на замке, ты все поняла?» Ричард видел, как она кивнула, да, молча и испуганно, как раз перед тем, как он сел в машину. И история с аспирином не имела никакого отношения к тревоге за здоровье незнакомца. К этому моменту Кинг уже решил посадить за руль Ричера, и он следил, как Дельфуэнс роется в своей сумочке вовсе не из-за невинного любопытства. Он хотел удостовериться, что она не подаст никакого сигнала о помощи. Реальность. Ричера выбрали вовсе не для того, чтобы поддерживать ночной разговор. Кинг и Маккуин посадили его в машину только по одной причине. Они хотели, чтобы в ней было не три человека, а четыре. Тем не менее, полицейские искали машины с двумя людьми. Почему? Джек нашел только один возможный ответ. ФБР известно, что пытаются сбежать два человека, но они не знали, что эти люди угнали машину и взяли заложника. Следующий вопрос. А известно ли ФБР об этом сейчас? Вывод. Полицейские останавливали машины вовсе не из-за угона. Более того, ФБР ничего не знали об угоне. Дорожные посты поставили из-за какого-то другого преступления. И оно должно быть достаточно серьезным. Кровь на их одежде. Ричард ехал дальше на скорости 80 миль в час через темные пространства Айовы. Он дышал медленно и ровно. Гудман и Соренсен вернулись к красной Мазде. Эксперты ФБР перешли от бензоколонки к машине. Они уже нашли следы крови и отпечатки пальцев, волосы и волокна. Не вызывало сомнений, что преступники не пытались ничего скрывать. «Они действовали не слишком осмысленно», — заметила Соренсен. «Большинство преступников поступают именно так», — ответил Гудман. «Но эти типы не похожи на обычных убийц. Речь не идет о неудачном ограблении. Они были в костюмах. Случившееся имеет отношение к государственному департаменту. Однако они оказались совершенно не готовы к тому, что произошло. Они ничего не планировали, и им пришлось импровизировать. Они даже угнали машину, чтобы сбежать с места преступления. Почему? Возможно, они ничего не планировали, потому что не знали, что им необходим план. Если ты приезжаешь в Небраску, чтобы убить кого-то, ты знаешь, что тебе необходим план. А может быть, они приехали по другой причине и никого не собирались убивать, во всяком случае, сразу. А потом ситуация неожиданно вышла из-под контроля. Большинство убийств происходит спонтанно». «Согласна», — ответила Соренсен. «Но все остальное не выглядит спонтанным». Гудман послал помощника проверить мусорные баки за ночным магазином, но увидел, как двое экспертов вылезли из Мазды и подошли к Соренсен с двумя фотографиями в руках. Первое — цветной полароидный снимок, вымытое лицо мертвеца, глаза открыты, кровь стерта, снимок сделан практически в упор. У мужчины миндалевидные темные глаза со слегка приподнятыми внешними уголками, небольшая круглая родинка на правой щеке, юго-западнее рта, на женщине такую родинку назвали бы мушкой. На черно-белой фотографии было то же самое лицо. Стоп-кадр из видеозаписи, почти наверняка сделанный камерой наблюдения. Плохое качество, с большим зерном, слегка смазанное из-за движения, снимали дешевой цифровой камерой. Однако глаза были вполне узнаваемы. Да и родимое пятно находилось на том же месте, уникальное как штрих-код или отпечаток пальца и столь же определенное, как образец ДНК. «Откуда фотографии?» — спросила Соренсен. «Они сделаны в аэропорту Денвера у стойки проката автомобилей», — ответил техник. «Убитый сам взял Мазду на прокат в начале 10-го сегодня утром. Технически вчера утром. Если судить по спидометру, Мазда ехала сюда практически по оптимальному маршруту. Путь довольно долгий. Чуть больше 700 миль. 10 или 11 часов. Одна остановка для заправки. Бензина осталось совсем немного. Он преодолел весь путь один?» «Я не знаю», — ответил техник. «Меня там не было». «Осторожный парень, старая школа, помешан на фактах, вероятно, дурной характер. Ночная смена, зима, они забрались в жуткую глухомань». «Но вы можете сделать предположение?» — спросила Соренсен. Техник состроил гримасу. «На заднем сиденье нет следов пассажиров», — ответил он. но есть на обоих передних. Возможно, он взял пассажира из Денвера или был один. В таком случае следы на передних сиденьях оставили убийцы, которые приехали сюда на машине с места преступления. Так первое или второе? Я бы сказал, что он ехал один. Следов на месте водителя значительно больше, чем на пассажирском. Как если бы на одном проехали 700 с лишним миль, а на другом 3? Ну, я не могу оценить это в процентах, так не бывает. Большая часть следов оставляется в первые несколько минут. Да или нет в реальном мире? Ну, скорее, да. На месте водителя сидели долго, на месте пассажира нет. Ну и как сюда попали двое типов в костюмах и без зимних курток? Понятия не имею, мэм, заявил техник и направился обратно к машине. У меня также нет никаких идей, признался Гудман. Мои люди не нашли брошенных автомобилей, а я просил их искать очень внимательно. Очевидно, они не бросали машину. Если бы она у них была, они бы не стали похищать чужой автомобиль вместе с официанткой из бара. И нам необходимо выяснить, откуда взялся четвертый человек, и разобраться, где он находился, пока его приятели были в бункере. Он из тех, кто сразу привлекает к себе внимание. Сорансон кивнула. Горилла с разбитым лицом. Такого парня запомнит любой. Зазвонил ее сотовый. Она ответила, и Гудман заметил, как выпрямилась ее спина, а лицо изменило выражение. Секунд 30 Джулия слушала, а потом ответила: «Хорошо». Она немного помолчала. «Да». «Нет, я позабочусь о том, чтобы все так и произошло», — сказала она напоследок, заканчивая разговор. «Прямая спина, однако она говорила хорошо, а не есть, сэр. Значит, ей звонили не из местного офиса ФБР или Вашингтона». «Кто это был?» — спросил Гудман. «Дежурный офицер из Лэнгли, штат Вирджиния», — ответила Сорансон. «Лэнгли?» — Сорансон кивнула. «Теперь этим делом заинтересовалась еще и ЦРУ. Я должна сообщать им о ходе расследования в течение всей ночи».